Неделя 17. Не стесняйтесь благодарить других. Направление: стрессоустойчивость, ощущение счастливой и полной жизни. Когда начинается благодарность, трудности отступают. Нил Уолш. Простая благодарность жизни позволяет нам отключиться от тяжелых мыслей и сосредоточиться на том хорошем, что у нас есть. Если делать это ежедневно, то можно добиться значительного положительного воздействия на наш образ мыслей в целом. Если мы регулярно в мыслях благодарим жизнь, друзей и родственников, свою судьбу, то тем самым показываем, что ценим все это. Благодарные люди счастливее других. Они позитивнее и оптимистичнее смотрят на жизнь. Они ощущают больше энтузиазма и радости. Они более энергичны. К тому же такие люди обычно великодушнее, настроены на помощь другим и духовно богаты. Чувство благодарности помогает снижать уровень стрессов, повышает гибкость мышления и способность сопротивляться каждодневным проблемам, а также легче восстанавливаться после душевных травм. Настрой на благодарность к жизни и окружающим положительно влияет на наш сон. Благодарные люди, как правило, быстрее засыпают, спят дольше и лучше и чувствуют себя более свежими по утрам. Это интересно. Согласно исследованиям профессора Роберта Эммонса, люди, благодарные окружающим, на 25% счастливее, чем неблагодарные. Они более оптимистичны по поводу своего будущего. Эти люди обычно тратят на физические упражнения на 1,5 часа в неделю больше, чем средний человек. Когда мы публично выражаем благодарность окружающим, это укрепляет наши отношения с ними, создавая чувство общности и обязанности, и они испытывают большую привязанность к нам. Быть благодарным значит уметь прощать. Умение быть благодарным повышает нашу удовлетворенность от отношений с окружающими. Установлено, что благодарность к людям благотворно влияет на наше здоровье, укрепляет иммунную систему, снижает кровяное давление, уменьшает ощущение недомогания и боли. Она же способствует интересу к занятиям физкультурой и заботе о своем здоровье. Путь к успеху. Будьте благодарны окружающим. Развить в себе чувство благодарности можно несколькими простыми способами. Составьте список из 5 пунктов, по которым вы благодарны жизни. Вспомните 5 вещей в вашей жизни, за которые вы особенно благодарны ей. Запишите их по пунктам и постарайтесь, чтобы список был доступен вам всегда. Вы можете внести его в смартфон, держать в своем кошельке. Когда день не ладится или вас обуревают негативные мысли, взгляните на это напоминание о том позитивном, что сопровождает вас по жизни. Ведите дневник благодарностей. Ведение дневника поможет вам понять причины и объекты вашей благодарности точно так же, как оно содействует улучшению других аспектов жизни. Воспользуйтесь образцом, приведенным в 3-й части. Старайтесь регулярно пополнять журнал записями о людях, делах и событиях, по отношению к которым вы испытываете чувство благодарности. Стремитесь подробно описывать детали своих ощущений, наслаждаясь даже самыми мелкими из них. В неудачные дни обращайтесь к своему дневнику, чтобы поднять себе настроение и напомнить обо всем хорошем, что у вас есть. Шире смотрите на объекты своей благодарности. Признавать привычные объекты благодарности, вроде здоровья или семьи, несложно, но это порой мешает видеть общую картину. Находите новые области, в которых вы можете отыскать объекты благодарности, и каждый раз, делая записи, варьируйте их. Например, дом, семья, друзья, здоровье, работа. Используйте разные способы выражения благодарности. Запись в дневнике, письмо, молитва, обращение к другу, запись в блоге и так далее. Постарайтесь при формулировке благодарности быть максимально конкретными. Например, именно сегодня вы благодарите судьбу за то, что она даровала вам здоровое сердце. Завтра вы готовитесь поблагодарить ее за здоровые мышцы и кости, а послезавтра — за свой молодой и творческий ум. Находите хорошее в малом. Легко быть благодарным жизни за очевидные и большие дары. Но благодаря за мелочи мы поднимаемся на новый уровень. Возможно, сегодня вы благодарны за яркий и солнечный день, а в другой раз — за снег. Может, вы хотите поблагодарить человека, который улыбнулся вам, проходя мимо. Радуйтесь и наслаждайтесь всем разнообразием и всеми мелочами жизни. Не скупитесь на благодарность любимым и близким. Постарайтесь хотя бы раз в неделю благодарить тех, кого вы любите. Мы в большинстве своем, сами не осознавая того, редко проявляем свои чувства к дорогим нам людям. Но открытая благодарность за то, что они делают для вас, за их поддержку и любовь, поднимет им настроение и принесет большое удовлетворение. Не бойтесь четко сказать, как они важны для вас. Почти наверняка это вернется вам сторицей в виде ответной благодарности. Если же благодарят вас, воспринимайте это с удовольствием и пониманием. Если вам трудно принять чью-то благодарность, постарайтесь найти причину этого. Шире смотрите на мир. У жителей развитых стран есть ощущение мира и безопасности, устойчивая экономика и возможность получить то, без чего мы не можем прожить — пищу, воду, жилье и одежду. Эта роскошь, к сожалению, часто воспринимается как должное. Старайтесь почаще думать о том, что это дар. Помните, что многие лишены минимально необходимого и живут в условиях войн, бедности, голода, болезней и жестокости. Думайте о благосклонности судьбы по отношению к вам, о том, сколько сделано вашими предками и о тех, кто сегодня защищает ваши права и образ жизни. Старайтесь во всем видеть позитивную сторону. Старайтесь в любых событиях видеть луч надежды. Например, вместо того, чтобы жаловаться на дождливую погоду, постарайтесь увидеть в дожде источник жизни для растений и цветов. А если вам приходится задерживаться на работе, будьте благодарны, что она у вас есть и позволяет вам содержать семью. Развивайте в себе способность видеть хорошее даже в плохом. Учите других положительно воспринимать жизнь. Известная пословица гласит: «Что посеешь, то и пожнешь». Если вы чаще будете спрашивать у близких о том, за что они благодарны жизни, это создаст вашей семье хорошую ауру. Когда вечером ваша половина и дети возвращаются домой, не забывайте спрашивать их, что хорошего произошло у них за день и за что они благодарны. А когда вы встречаетесь с друзьями в ресторане, за обедом или ужином, не бойтесь рассказать им о том, что хорошего подарила вам прошедшая неделя, и попросите их сделать то же. Когда другие рассказывают вам о своем чувстве благодарности, между вами возникает ощущение радости и понимания. Прививайте чувство благодарности детям. Если вы родитель, крестный, дядя или тетя, дедушка или бабушка, учитель или воспитатель детского сада, старайтесь с молодых ногтей прививать детям чувство благодарности. Если дети регулярно произносят слова благодарности, то у них формируются позитивные черты характера. В дальнейшем это поможет им стать счастливее и оптимистичнее, легче справляться со стрессами, депрессиями и волнениями. Умейте благодарить людей за прошлое. Умение жить с чувством благодарности очень важно с точки зрения перспектив. Но если вы умеете благодарить людей и за то хорошее, что они сделали в прошлом, ощущение удовлетворенности повысится. Постоянно помните о тех, кто помог вам и особенно положительно повлиял на вас и вашу жизнь, и не уставайте благодарить их. Если вы давно не общались с ними, позвоните им или напишите письмо с сердечными благодарностями. В своих обращениях старайтесь упоминать как можно больше деталей и конкретных обстоятельств.